Глава 12. Клим стоял и смотрел, как чья-то чужая холеная рука ложится на плечо Александры. На его куртку, которая теперь казалась на ней странным чужеродным элементом. Северская не отстранилась. Это могло значить только одно. Это ее мужчина. Все мгновенно вставало на свои места. И Климу должно было плевать на эту ситуацию. Он даже отдернул себя. Но прилив чего-то темного и едкого поднялся из глубины, обжигая горло. Ни ревность, нет. Ревность для живых, для тех, кто имеет право. У него это право сгинуло в больничной палате под монотонным писком аппаратов. Другие женщины для него растворились в серой дымке усталости и быта. Должны были раствориться. Да я просто от чего-то было неприятно видеть, как Александру касается другой мужчина. Иррационально, но факт. Земцов стиснул зубы так, что челюсть заныла, резко развернулся и пошел к служебной машине, около которой уже собирались спасатели. «Знакомы, что ли?» — хмыкнул Ян, снимая каску. В его глазах плескалось любопытство и намек на ухмылку. «Отдаленно», — процедил Клим сквозь стиснутые зубы, даже не глядя на Яна. «А смотришь так, как будто близко», — не унимался товарищ, и в его голосе зазвучала опасная игривая нота. Вспышка гнева, острая и чистая, ударила по нервам. «Заканчивай», — предупредил Земцов. И Ян отступил, подняв руки в мнимом ужасе, но глаза его все еще смеялись. Клим рванул обратно в здание, в знакомый хаос, где все было просто и понятно, где не было места этой сбивающей с толку женщине, которая каким-то чертовым чудом умудрялась просачиваться сквозь трещины в его броне, задевая что-то живое. Острая и давно забытая. Пожарные уже сворачивали рукава. Начальник расчета, увидев его, кивнул на оплавленный щиток. «Вряд ли авария, Клим. Кто-то постарался, чтобы панику навести и бизнес прикрыть». «Ясно. Кто-то специально хотел навредить Северской. Возможно, разрушить ее бизнес». Холодная ярость, уже не личная, а профессиональная, закипела в груди. Он вышел на улицу, чтобы предупредить ее. Сказать, чтобы была осторожна, но площадка перед домом была пуста. Ни ее, ни того мужчины, ни собственной куртки. «Ну, зашибись», — выдохнул он, и в этом выдохе была и досада на свою забывчивость и раздражение на Александру. Еще и раздела. Он достал сигарету, руки слегка дрожали. Прикурил и выдул сизую струю в воздух. «Не женщина, а ходячая катастрофа». И ты, идиот, стоишь и думаешь о ней, когда у тебя своя жизнь в руинах. Но думал. Вспоминал сумасшедший контраст. Ледяную королеву у подъезда и ту испуганную, с глазами-блюдцами в дыму. Надменную стерву из отзыва и ту, что беспомощно била его кулаками по спине, сгорая от стыда. «Жива ведь еще!» — усмехнулся он про себя безвольно. «Прячется только за стеклом и деньгами. А сам-то ты жив, Земцов!» — Едва ли. — Земцов, телефон! — позвал Захар. — Иду! — отозвался Клим, выбросил окурок в урну и устремился к машине. Вдруг что-то важное. Тепло в салоне «Мерседеса» было искусственным, надуманным, как и забота в голосе Сергея. Александра сидела, закутавшись в чужую тяжелую ткань, которая пахла чужим для нее миром. Этот запах был буфером между ней и излитой чистотой автомобиля, и она инстинктивно затянула куртку туже, пряча в ее складках дрожь, которую не могла остановить. «Кто был тот спасатель?» — вопрос Сергея прозвучал как первый аккуратный надрез на ее защитной оболочке. «Вы, кажется, его знаете?» Его глаза внимательно изучали ее лицо, скользнули по куртке, и в них на мгновение мелькнуло что-то острое, почти хищное. Не любопытство, а оценка. «Знаю». В голове Саши взрывной волной прокатились образы. Внимательный взгляд у подъезда, хриплый голос в телефонной трубке, ледяная ярость после аварии и его спина, уносящая ее из огня. «Это не имеет значения», — выпалила она. И собственный голос прозвучал отчужденно и резко даже для ее ушей. Слишком резко, выдавая нервозность. «Просто спасатель». «Но куртка...» — Сергей кивнул на рукав, свисающий с ее колена. Его пальцы слегка постукивали по рулю, выбивая нервный ритм. «Странно как-то. Обычно спасатели не раздают свое обмундирование. Вы уверены, что он...» Показная забота Сергея вдруг стала удушающей и навязчивой. Северская чувствовала каждый его взгляд на своей коже как посягательство. «Не думаю, что должна отчитываться». Она сделала ударение на последнем слове, пытаясь поставить точку. «Александра, это ваш бизнес, ваше детище. Только что там мог случиться настоящий пожар». Сергей говорил мягко, почти насмешливо. Она медленно повернула к нему голову и подозрительно прищурилась. «Что вы хотите сказать?» «Ничего, просто я беспокоюсь. Вы теперь останетесь без салона на неопределенное время. Ремонт, проверки. Это же катастрофа для графика и репутации. Вам срочно понадобится надежная помощь». Звучало как забота, но теперь сквозь призму собственной растерянности Саша не могла оценивать реально. Лед тронулся у нее внутри. Не страх, а холодное, щемящее подозрение, но она тут же отогнала его. «Ты параноик, Саша. У тебя шок, а он просто волнуется и предлагает помощь, как любой нормальный человек, который заинтересован в тебе». «Да, заинтересован. Возможно, даже слишком. Но устраивать поджог – это уже из области криминальных драм. Нет, она явно не в себе, если допускает такие мысли». «Спасибо, Сергей», – прозвучало устало, но твердо. «Я сначала разберусь со страховкой и оценю ущерб. Потом посмотрим». Он бросил на нее быстрый взгляд, и в его глазах читалось явное недоумение, почти досада. Наверное, Сергей ожидал другой реакции. «Конечно», – кивнул он, и его лицо снова стало гладким, непроницаемым. «Но помните, мое предложение о сотрудничестве в клубе остается в силе. Это могло бы стать отличным новым стартом, без вот таких неприятных случайностей». Фраза «неприятные случайности» прозвучала как-то уж слишком легко, слишком запросто. «Отвезите меня, пожалуйста, домой», — попросила Саша, и в ее голосе впервые за вечер прозвучала не усталость, а тихая, но недвусмысленная просьба оставить ее в покое. Ей нужно было остаться одной, разобраться в хаосе мыслей. Сергей слегка нахмурился. Тонкая складочка между бровями выдавала хорошо скрываемое разочарование. Но он послушно свернул на ее улицу. «Хорошо, отдохните. Завтра за ужином обсудим все детальнее». Он произнес это так, будто все уже было решено. Будто у Северской не было выбора. И от этого ее подозрение, которое она пыталась задавить, снова подняло голову, холодным червячком заползая под кожу. Молчание в машине стало густым, тягучим, как яд. Саша смотрела в окно, но видела не улицы, а напряженные пальцы на руле. Когда машина остановилась у ее дома, Сергей сделал движение, чтобы выйти и открыть ей дверь, но Александра уже распахнула ее сама. «Спасибо, что приехали», — сказала она формально, избегая его прикосновения. «Всегда готов вам помочь, Александра». Он улыбнулся, но улыбка не дошла до глаз. «Позвоните, если что понадобится». Она кивнула и плотнее закуталась в куртку Клима, а затем, не оглядываясь, почти побежала к подъезду, чувствуя напряженный взгляд у себя в спине. Входя в лифт, Северская наконец выдохнула, но облегчение не пришло. Вместо него появилось тревожное, неотвязное чувство, что что-то здесь нечисто, что дым в ее салоне был не концом, а только началом какой-то новой опасной игры, правила которой она не знала.